Знаешь, Валкер, не будь ты так занят, просиживая кресло в офисе, из тебя мог бы выйти толк, задумчиво протянул Кван, украдкой поглядывая на меня и наблюдая за моей реакцией. Бумажки, отчеты, какая это все ерунда. Сразу видно, насколько инструктор был далек от бюрократических заморочек. Если так подумать, в каком-то смысле нас это даже объединяло. Вот только в работе менеджером куда больше возможностей и власти, что уж тут говорить. Раз уж Ча Дахён доверил тебя мне, я предложил бы тебе пройти профессиональное обучение для охранников нашей корпорации, дал он мне совет, когда мы уже вышли за пределы тренировочной площадки и направились к арсеналу. Хотелось бы, чтобы с твоим потенциалом ты имел представление о том, как мы действуем и на что рассчитываем в критических ситуациях. Хоть твою кандидатуру в сопровождающие для госпожи Чен и так уже одобрили, набраться опыта все равно не помешало бы, особенно с учетом совместных действий, чтобы мы не мешали друг другу. Что скажешь, парень? Но я буквально месяц назад устроился на... Начал было я. Почти уверен, что на время обучения тебя освободят от офисных обязанностей. В крайнем случае, Дахён всегда может замолвить за тебя словечко другое. По указанию главы он волен поступать по собственному усмотрению во всем, что касается службы безопасности Чен Групп. Разумеется, если его решения принесут нам ощутимую пользу, а она точно будет, ведь одно дело, если рядом с кем-то из семьи Чен находится телохранитель, и другое дело, когда в нем видит сопровождающего или помощника, это совершенно иная оценка обстановки. Вот тут я серьезно задумался над его предложением. В последнее время иных интересных задач, в которых я смог бы принять активное участие, не намечалось. И пусть я желал как можно быстрее достичь следующей ступени на пути к своей цели, все же мог себе позволить немного замедлиться. Ненадолго. Профессиональное обучение сулило заманчивые перспективы, а, как говорится, нет предела совершенству, даже в моем случае. Более того, это позволит мне познакомиться со структурой службы безопасности корпорации изнутри, и, как знать, может, даже получится заручиться поддержкой части сотрудников. Никогда не знаешь, когда именно тебе могут пригодиться те или иные связи. Я должен подумать над этим, не стал я соглашаться сходу, или же набивая себе цену, тут смотря с какой стороны посмотреть. Если вы не против, дам свой ответ завтра. Договорились, Валкер. Тогда можешь идти, кивнул мне инструктор Кван, и мы коротко поклонились друг другу, прежде чем я покинул минус второй этаж. А ведь этот парень далеко не так прост, как кажется. Именно с такой мыслью Бэк Кван взглядом проводил своего нового потенциального подопечного до самого лифта и по своему обыкновению хмыкнул. Изначально мужчина вообще не питал в отношении засланного по приказу главы паренька каких-либо надежд, всяких недоумков, которыми молодая госпожа Чен Харин вертела, как хотела, несмотря на прямые приказы начальства, в штате и так было достаточно. А этот парень на первый взгляд не держал в руках ничего тяжелее стопки документов. Но только на первый взгляд, уже немного погодя, оценив уровень подготовки Валкера, Кван решил, что стоило бы присмотреться к этому кандидату поближе. В равной степени он был и хорош, и своенравен. Намеренно не пускал в ход весь свой потенциал, величина которого не скрылась от опытного сотрудника службы безопасности. Но в то же время он не собирался в это влезать, если это не мешает его работе и обеспечению безопасности сотрудников корпорации. Холоден, спокоен, расчетлив. Такую характеристику мужчина дал ему в ходе проверки, а эти качества часто отличали лучших телохранителей из лучших, в том числе Ча Дахёна, который в довольно молодом возрасте заслужил должность начальника охраны корпорации. Однако пусть Бэк Квану и была дана команда обучить этого непростого во всех отношениях и скрытного парня, но в первую очередь ему необходимо было выяснить, насколько он лоялен, а уже после выработать подходящую стратегию обучения. Разумеется, в том случае, если от своего шанса Алекс Валкер не откажется. Глава 16. «Уже отчаливаешь?» – воскликнул Боксу. «Стоило мне войти в раздевалку и расстегнуть спортивную толстовку. Так быстро, мы же, вроде, по всей программе еще не прошлись. Сегодня нужно успеть заскочить в спецстиль», – ответил парню, не глядя на него. Впрочем, он больше был увлечен своей портативной консолью последней модели, насколько я мог судить по беглому взгляду, и бешено крутил стики в надежде пройти злополучный уровень. Лишь изредка в мою сторону поглядывал, как будто у него нервный тик. «А за формой, значит», — понял Су. Тогда сразу спрашивай Юксону. Дамочка она не из приятных, но дело свое знает. Да, я уже в курсе. И симпатичная, очень даже. Мечтательно закатил он глаза, чтобы тут же горестно вздохнуть из-за того, что снова проиграл. Вот это волнует меня в самую последнюю очередь. Едва заметно ухмыльнулся я и, закинув форму в корзину с грязной одеждой, прошел к душевым кабинам. Минуло уже 2 недели с тех пор, как я углубился в профессиональную подготовку для сотрудников службы безопасности корпорации. От офисной работы, как заверял в свое время инструктор Кван, меня временно освободили, причем с сохранением заработной платы. Это уже Ча Дахён постарался, хоть и в дополнительных средствах я сейчас особо не нуждался, но его заботливый жест оценил и отдельно за это поблагодарил. В первый же день меня также приставили к небольшому отряду умелых парней, хотя судить об их навыках было пока еще рановато. Одних только слов инструктора лично мне было недостаточно для создания полной картины. На особых заданиях с повышенными рисками мне предстояло действовать как раз-таки в числе нашей группы. Правда, с другой стороны, никуда бросать меня не собирались, ведь в первую очередь я должен был сопровождать госпожу Чен. Просто эта группа должна поддерживать меня там, где можно их использовать без особого привлечения внимания. Поэтому все и было направлено на слаженность работы. Однако пока что самым открытым к общению из всего отряда численностью 5 человек, включая меня, мне казался только Боксу, немного неряшливый, по венам которого вместо крови уже давненько текли энергетики, которые он в себя заливал, казалось, вместо любой другой жидкости. Этот парень очень даже хорошо разбирался во всем, что касалось взлома, как физического, так и электронного. Я и сам пару раз сумел убедиться в этом, когда Су с гордостью демонстрировал нам подобранные пароли к страничкам интересующих его девушек в социальной сети. Неблагородное, конечно, занятие, но никакие замечания и нотации со стороны других ребят не были способны усмирить его пыл. Причем пару раз он так разоблачил аферисток и собрал достаточно материала, чтобы после этого все слить в правоохранительные органы. Остальные выказывали новичку, то есть мне, меньше доверия и пока только присматривались. Но больше всего их, по доносившимся до меня иногда разговорам, раздражал тот факт, что я пытаюсь усидеть на 2 стульях разом, сохраняя за собой должность менеджера-аналитика, и при этом умудряясь преуспевать и даже превосходить парней во время тренировок. Хотя зависть и предвзятость с их стороны однажды должна была смениться пониманием и принятием, если от качества нашего взаимодействия будет зависеть успешность совместного задания. Не раз судьба сталкивала меня с проведением операций в группе, и я мог судить об этом на собственном опыте, в том числе с учетом того, что группы собирались порой довольно неоднозначные. Закончив с банными процедурами, вернулся в раздевалку и принялся переодеваться в повседневное, параллельно выслушивая ругательство Су в адрес разработчиков игры. Они хоть сами этот уровень пройти пытались, нет, хотя бы на этапе тестирования. Эх, и на что я трачу лучшие годы своей жизни. Забавный тип, но, переодевшись, оставил его с консолью один на один, все равно ему больше никто и не был нужен. Да и короткий перерыв на -2-м этаже скоро должен был закончиться. Хотелось покинуть полигон до его окончания, чтобы избежать лишних вопросов и несколько раз не повторяться. Путь мой лежал в Спецстилькорп. Сама по себе партнерская корпорация занималась разработкой спецодежды как для государственных целей, так и для частных предприятий. Плоды их трудов были также представлены в нескольких розничных магазинах, но заказом от службы безопасности Чен Групп всегда присваивался статус особых. Такой статус позволял мне получить личную консультацию от специалиста внутри корпорации и пошить костюм с нуля по эксклюзивным меркам и с выбором материала для конкретного охранника под определенные цели и задачи. Заявку для меня оставил Ча Дахён еще пару дней назад, и сегодня моя очередь на консультацию наконец-то подошла. В дальнейшем пошитый на меня костюм будет храниться в раздевалке охраны, и надевать его я смогу исключительно во время официальных заданий по сопровождению госпожи Чен. Это было обязательным условием, поскольку оплачивала заказ целиком и полностью Чен Групп. Справедливо. Но если я останусь доволен качеством исполнения, ничто не мешает мне прикупить один такой же на собственные сбережения, чтобы потом использовать для личных нужд. Правда, надо еще узнать цену за такое удовольствие, а то мало ли. Располагалась Спецстиль буквально в часе езды отсюда, так что я предусмотрительно взял такси, чтобы в случае возникновения пробок по пути не опоздать на встречу. Территория корпорации была в разы меньше, чем та, что занимал собой один из высокотехнологичных гигантов Хвангапура. Зато большая ее часть была отведена под производственный корпус. Как раз тот, в который мне и предстояло нанести визит на консультацию. Первое время на меня вообще не обращали внимания. Работа кипела, сотрудники сновали туда-сюда, и в целом картина мало чем отличалась от разгара рабочего дня в Чен Групп. Женщина у стойки для корпоративных клиентов минут 10 трещала по телефону то с одним заказчиком, то с другим, и в конечном итоге я сумел привлечь ее внимание громким покашливанием. Я, конечно, все понимаю, но время-то у меня назначено конкретное и не хотелось бы его тратить больше необходимого. Здравствуйте. Бросила сотрудница в узком пиджачке трубку, коротко поклонилась мне и мило улыбнулась, хотя глаза ее настойчиво молили. Заберите меня отсюда, мои нервы уже на пределе. Чем могу вам помочь? Добрый день. У меня назначена встреча на 2 часа с госпожой Юксоной для консультации по выбору костюма. Отлично. Ваше имя? Принялась она набирать что-то на компьютере. Алекс Валкер, из Чен Групп, на всякий случай добавил я, чтобы дело пошло побыстрее. Пальцы женщины затарабанили по клавиатуре. Ага, вижу. Прошу прощения за ожидание, господин Валкер, подняла она глаза на меня. Немедленно сообщу о вашем прибытии, а пока можете пройти в зону отдыха, указали мне рукой направо, в сторону уголка с несколькими мягкими диванчиками и декоративной зеленью. Минут 10, нет, 5 минут, не больше, крикнула она уже вдогонку, а затем ругнулась под нос. Тихо, хотя я услышал и непроизвольно улыбнулся, не думал, честно говоря, что спрос на спецодежду сейчас настолько высок. На государственном уровне он всегда будет, это понятно, но срочность чаще всего обусловлена количеством заказов от частников. Видимо, корпоративные заказы у спецстиля в данный момент преобладали над остальными. Руководитель разработки костюмов для телохранителей долго ожидать не пришлось. Она спустилась ко мне уже спустя несколько минут. Действительно, как и уверял меня Боксу, девушка оказалась довольно молода и симпатична. А еще я был уверен, что мы уже встречались прежде, и даже не единожды. Причем Сона тоже поняла это, и вместо стандартного приветствия удивленно вытаращила на меня глаза. «Ты, а ты здесь откуда?» – последовал ее вопрос. Я же, в свою очередь, даже бровью не повел. Было видно, что девушка ляпнула это, не подумав, на одних только эмоциях. Вряд ли она честно призналась бы мне, что с завидной чистотой из-под тишка наблюдает за моими тренировками на спортивной площадке. Тем более, будучи уверенной в том, что я до сих пор не осведомлен на ее вечернем хобби. Да и зачем смущать столь милого сталкера своими признаниями? «Прошу прощения, а мы знакомы?» – улыбнулся я Соне. И уже после этого она всецело поняла свою ошибку. Щеки девушки зарумянились, нижняя губа мелко задрожала, как будто красавица вот-вот разревется, а взгляд ее вдруг резко устремился в пол. Видимо, обозналась. Извините, вы же, дрожащими руками поднесла она к лицу планшет. Алекс Валкер, верно? Я кивнул. Ну, значит, определенно обозналась. Принялась Сона закапывать себя еще глубже, но я намеренно не подавал виду. Не хотелось смущать ее еще сильнее и уж тем более отвлекать от обязанностей. Рада нашей встреч сотрудничеству. Рада нашему сотрудничеству. Быстро поправилась девушка, а от одной ее вымученной улыбки стало как-то не по себе. Прошу вас, следуйте за мной. Я подберу вам лучший костюм из всех, что вы когда-либо тренеров надевали. Нет, ну в самом деле, аж мурашки по коже. А уж какие взгляды она бросала на меня, практически пожирая глазами и, видимо, даже не замечая этого. А это наша последняя разработка. Как только поступила в продажу около 3 месяцев назад, скажу по секрету, предыдущие ткани стали уже не столь востребованы на рынке. На металлическом столе перед пришедшим на примерку парнем были разложены все имеющиеся в обороте образцы, представляющие собой небольшие срезы. Чтобы продолжить подбор, для начала необходимо было определиться с самим материалом для работы. Все это время Юксона упорно пыталась сконцентрироваться, дабы снова не ляпнуть что-нибудь компрометирующее. Кто бы мог подумать, что незнакомец, которым она тайно восхищалась, окажется к ней так близко, смотреть ему в глаза, улыбаться и любезничать, но при этом не заливаться краской, было невозможно. Вот Алекс выжидающе уставился на нее в ожидании ответа на вопрос, который девушка в очередной раз успешно прослушала, погрузившись в собственные мысли. «Да-да, я спрашиваю, Можно ли на практике оценить эффективность защиты этой ткани? Терпеливо повторил он, будто и не замечая ее проколов. Конечно, у нас есть несколько готовых жилетов на выбор как раз для демонстрации. И все же я советовала бы вам остановить свой выбор на последнем образце, ведь безопасность в вашей профессии превыше всего. Буквально на секунду Сона с волнением подметила, что этот парень занимает довольно рискованную должность. Любое его задание может оказаться последним, и тогда. Но девушка быстро взяла себя в руки, поджала губы и повела потенциального клиента в комнату для испытаний. В конце концов, они друг для друга никто, и Сона уж точно не собирается раскрывать перед ним все карты. Вообще, она довольно принципиальная и самодостаточная женщина, и одного только подкачанного тела недостаточно для того, чтобы изменить ее мнение касательно мужчин. Этих напыщенных, эгоистичных. Интересное помещение, вновь выудил Алекс из ее мыслей. Ах, да, мы пользуемся этой комнатой как для демонстрации наших изделий, так и для испытаний на этапе разработки новых тканей. Стекло пуленепробиваемое, постучала девушка костяшками пальцев по перегородке, разделяющей две зоны. А вот там вдалеке стоит манекен из баллистического геля. В том случае, если у жилета есть слабое место, мы узнаем, где оно расположено с точностью до миллиметра, а также насколько глубоко в случае поражения прошла бы пуля. Эти данные мы используем, чтобы в дальнейшем не допустить тех же ошибок еще на этапе разработки и пошива изделия. Все время, пока Сона тараторила чуть ли не досконально заученный текст, парень слушал ее предельно сосредоточенно, периодически кивая. И как только девушка ощутила, как к щекам снова приливает кровь, устремилась к металлическому шкафчику, выдернула из него необходимый жилет и поспешила пройти на испытательный полигон, чтобы хоть ненадолго перевести дух. Однако на этом подбор костюма только начинался. Вернувшись к клиенту, Сона отперла металлический шкафчик, предоставляя Алексу довольно широкий выбор оружия и патронов для тестовой стрельбы. Оба надели тактические активные наушники, встали перед стеклом с небольшим окошком. Последовало дежурное предложение проверить жилет на практике, просто выстрелив в него, и вот тут-то девушка с трудом смогла сдержать восхищенный вздох. Если зрение ее не обманывало, этот парень истратил целый магазин, при этом ни разу не промахнувшись. Ни разу. Нет, это просто необходимо было проверить, и поэтому, как только они вместе с Алексом подошли к манекену, Сона принялась со всей тщательностью всматриваться в оставленные на жилете вмятины и торчащие из него пули. Сам жилет проверку, разумеется, прошел. На манекене не было замечено ни одного повреждения, и девушка по праву могла гордиться своей работой. Но этот Алекс Валкер, как можно быть настолько? Я впечатлен. Правда, улыбнулся он ей, и Сона в моменте посерьезнела. Такой демонстрации мне вполне хватит. Думаю, можем приступить к следующему этапу. Ага, медленно кивнула руководитель, поглядывая то на парня, то на жилет в своих подрагивающих руках. Можем приступить. Следующим этапом как раз шло снятие мерок. Сперва девушка предложила Алексу подобрать один из готовых костюмов, которых на производстве было хоть и немного, зато это могло существенно сэкономить время. Но хоть каждый из предложенных костюмов очень ему шел, как невольно подметила про себя сама Сона, все же небольшой подгон по фигуре потребовался бы каждому из них. То узко в груди, то в плечах, то... Алекс во время примерки был абсолютно невозмутим. Пользуясь столь удачным случаем, девушка могла вдоволь пройтись по его телу с измерительной лентой и уже не только визуально, но и физически оценить тело, которое так восхищало ее. Прогуляться кончиками пальцев по бугристым мышцам, ощутить их твердость. При этом она старалась делать это незаметно, чтобы клиент ничего не понял и, кажется, это даже получилось. И все же сиюминутные желания уступили место профессионализму. Сона была влюблена по уши лишь в свою работу, отдавая себя ей целиком и полностью. Иного и быть не может. Я думаю, что этот сидит на вас лучше всех остальных, сделала она пару шагов назад и, скрестив руки на груди, прогулялась по парню взглядом снизу вверх. Придется слегка подогнать его в плечах, но во всем остальном. «Да, мне нравится», — с улыбкой кивнул ей Алекс, глядя прямо в глаза Соне. Он будто специально испытывал девушку на прочность, ожидая, пока она сдастся и спросит у него телефончик, но, глубоко вздохнув, Сона кивнула парню в ответ, сохранив лицо и выдержав этот взгляд. «Тогда готовый по вашим меркам костюм можно будет забрать завтра же, ближе к вечеру. Можете оставить на первом этаже свои контакты, и один из наших менеджеров обязательно свяжется с вами. Либо же мы можем отправить костюм в одну из розничных точек для самовывоза. Как вам будет удобнее? Хорошо, я подумаю над этим. Благодарю за то, что сделали выбор в нашу пользу, коротко поклонилась Сона. Я провожу вас к стойке, чтобы вы смогли оформить заказ. Благодарю. На этом их неожиданная встреча подошла к концу, но девушка стойко держалась до последнего, не позволила себе ничего лишнего в отношении клиента их корпорации, но где-то в глубине души все равно сожалела об этом. Если этот парень понял хоть один ее намек, хоть один непроизвольно сделанный жест в свою сторону, которых по глупости было предостаточно, то наверняка дал бы знать о взаимной симпатии. Но ничего, абсолютно ничего. А значит, все, что оставалось Соне, лишь наблюдать за ним издалека, не больше. Глава 17. Не сказал бы, что назначение на должность менеджера-аналитика после прохождения стажировки стало существенным скачком вверх по карьерной лестнице. Лишь задачи, которые передо мной теперь ставили, приобрели новый размах и требовали более ответственного и системного подхода. При этом к офисным обязанностям, как мы и договорились с начальником службы безопасности, добавилось сопровождение Чен Харин в качестве телохранителя. Но после неудачной попытки похищения в парке развлечений девушка выбиралась куда-либо довольно редко, и влияние ее деда на передвижение внучки вне стен корпорации также прослеживалось. Сегодня на повестку дня вынесли анализ новых рекламных кампаний для продукта, над которым так усердно работала Харин и ее исследовательская группа, дорожные ассистенты в автомобиле. Что-то вроде первой ступени беспилотников, над которыми она работала более основательно, и которые запустит на рынке, чтобы подготовить к более продвинутым решениям. Ну и, разумеется, это событие не прошло мимо новоиспеченного менеджера. В общем и целом подготовка материалов к рекламной кампании уже завершена, но нам все равно пригодится свежий взгляд на ее результаты, сообщил мне Нам Чивон через пару часов после начала рабочего дня. Можете временно заморозить свои задачи и ненадолго переключиться на более актуальную, если есть такое желание. Я посмотрю, что можно сделать, господин Нам, высказал я свою готовность к новому поручению и склонил голову. Знал, что на вас можно положиться, менеджер Валкер. Как и всегда, кивнул он в ответ. Ну что тут можно сказать? Сначала ты работаешь на репутацию, а потом уже репутация работает на тебя, и система эта была точна, как швейцарские часы. Спустя несколько минут я уже вошел в переговорную, где меня встретила команда рекламщиков. Двое молодых людей, выгодно выделяющихся из общего числа, и несколько рядовых сотрудников. И если с этими сотрудниками я уже периодически пересекался то в холле, то в лифте, то в столовой, то двое молодых людей, на плечи которых, по словам Чивона, была возложена максимальная нагрузка по продвижению, были мне незнакомы. Все присутствующие в переговорной, как один, выжидающе уставились на новоприбывшего меня, отвлекшись от графиков, выводящихся проектором. «Доброго дня, Алекс Валкер, менеджер-аналитик», представился я и отвесил всем короткий поклон. «Господин Нам пригласил меня в вашу команду для анализа и оценки проведенной рекламной кампании. Если так, то вы как раз вовремя», первой ответила мне привлекательная девушка лет 23 и доброжелательно улыбнулась. «Мы начали буквально только что». Кивнув, я уселся за стол напротив нее. «Сой Сайон, в свою очередь», представилась рекламщица. «Отвечаю за коммуникации в нашей группе, так что блогеров и стримеров к этой компании привлекала, соответственно, я. Все они проходили тщательную проверку, так что с этой стороны накладки быть не должно, но можете проверить, я не против». «МДЖ», подал голос бледнолицый парень с темными кругами под глазами, сидящий справа от нее. Из-за этого он отчасти был похож на грустную панду. «IT». Вот так лаконично он сообщил о себе. Но даже этих сведений мне было достаточно, чтобы сложить более полную картину о его деятельности. На первый взгляд сразу и не поймешь, для каких целей в команду рекламщиков затесался айтишник. Диджитал-маркетолог смотрелся бы в ней куда органичнее, если бы дело касалось честной рекламы, продвижения продукта, теста и отслеживания трафика, координация работы специалистов и прочее. Но если мы говорим об активном модерировании комментариев, их взломе, удалении постов от конкурентов и создании ботов, то, само собой, специалист в сфере IT справится с такой нагрузкой намного лучше и эффективнее любого маркетолога. Короче говоря, Стратегии развития Чен Групп день ото дня не переставали меня удивлять и одновременно огорчать. Если бы только отец видел, во что превратилось со временем детище всей его жизни. Детище, в которое засунул свои алчные руки представитель семьи Чен. Но вот этап знакомства с командой подошел к концу, и мы приступили непосредственно к анализу уже готовых и смонтированных рекламных интеграций, за создание которых Чен Групп заплатила блогерам и стримерам немалые деньги. И учитывая, что работали эти ребята в автомобильной тематике, они в джакузи по несколько часов отмокали в купальниках, обогатиться за счет корпорации они должны были прилично. Углубление в схемы, графики и цифры для оценки эффективности проведенной рекламной кампании было не менее утомительным занятием, чем мой основной род деятельности. Многого от нового назначения я не терял, да и открыл для себя много новых моментов. В целом, благодаря интеграциям, аудиторию удалось охватить внушительную. Большое количество положительных откликов, волной нахлынувший интерес к проекту. Иного от льстивых речей популярных блогеров в адрес рекламируемого продукта я и не ожидал. Если доверяют им, то должны довериться и нам. Примерно такого отклика я ожидала довольная проделанной работой Сайон. Девушка аж светилась, сверяя ожидания с реальностью, ну а я уже параллельно составлял отчет, который предоставлю начальству в конце дня. Нам даже показали несколько случайно выбранных роликов, в которых харизматичные ребята с миллионными аудиториями преданных подписчиков демонстрируют возможности и положительные стороны голосовых помощников, внедренных в собственные автомобили. А если у вас когда-нибудь возникали проблемы с парковкой, вещал нам мужчина с аккуратно стриженной бородкой с экрана, то этот голосовой помощник станет для вас прекрасным помощником. Ох, ну надо же, какая тавтология. Хотя сути его пользы это не меняет. На этом моменте незаметно от остальных я закатил глаза. Но главное, что это работает, а остальное пройдет вместе с чувством испанского стыда. Главное, чтобы его аудиторию это цепляло и сподвигло доверять продукции производимой корпорацией, иного не требовалось. Айтишник по имени Дже вообще не проявлял никаких эмоций. Будто мраморное изваяние, такое же мертвенно-бледное и неподвижное, он смотрел даже не на экран проектора, а словно бы сквозь него. Однако уверен, что этот тихий и пугающий парень вложился в проект наравне с остальными, если не больше, учитывая диаметр синяков под его глазами. Лишь пальцы парня мелькали по клавиатуре совершенно беззвучно, да изредка раздавался щелчок мыши. Слышал я как-то от одного человека, что нет в мире никого опаснее молчаливого айтишника, который всегда сам себе на уме. Все из-за того, что никогда не знаешь, это он сейчас рейд проходит в какой-нибудь онлайн-игрушке или взламывает правительственную базу данных, а может и вовсе делает это одновременно, так что стоило бы взять МДЖ на заметку. Никогда не знаешь наверняка, когда тебе может понадобиться помощь таких вот опасных и одновременно очень полезных ребят. Ну и как, с вызовом в голосе поинтересовалась у меня Сайон, изогнув бровь, как только ознакомительная часть презентации рекламной кампании подошла к концу. Я считаю, что, говорите, люди проходили проверку, неожиданно перебил ее Дже, не отрывая глаз от монитора своего ноутбука. Ну как бы да, удивленно уставилась на него девушка. А что-то не так, однако вместо тысячи слов наш айтишник молча встал из-за стола, переподключил провод проектора с ноутбука Сайон к своему и также неторопливо, спокойно и без лишней суеты вывел на экран какое-то видео. Хотя нет, не просто видео, это был стрим, причем в прямом эфире. Вы видели, друзья? Нет, ну вы это видели, таращился парень лет 20 в камеру, расположенную на приборной панели автомобиля. Причем несколько перебарщивал с экспрессией, из-за чего порой на видео мы видели его лицо настолько крупно, что оставался в кадре только его глаз. Этот чертов помощник чуть не угробил мою тачку, да и меня вместе с ней. Теперь вы точно знаете, что деньги, слитые на него, лучше было бы потратить на что-то более безопасное. Ух, вы только посмотрите, как руки дрожат. Продемонстрировал он в камеру подрагивающую руку, а затем снова заглянул на зрителей и стер с лба невидимый пот. Ребята, это просто жесть. Извините, хочется сказать что-то покрепче, но тогда мою трансляцию отрубит. Сами знаете, краем глаза я наблюдал за Сайон, которая постепенно менялась в лице, брови ее опустились, как и уголки губ. Похоже, ничего подобного от тщательно проверенных людей девушка не ожидала. Наглый стример тем временем продолжал всячески поясничать на камеру, развлекая свою аудиторию самыми нелестными и порой забавными эпитетами в адрес продукта, который по договору должен был прорекламировать и только в положительном ключе, никому не нужны были неожиданности. Неприятная, конечно, ситуация складывалась, но и Чен Групп со своей стороны должна была предварительно взвесить все риски. Если предпочитаешь вести бесчестную игру, будь готов, что однажды ровно так же поступит с тобой, безо всякого сожаления. Кто это? Поинтересовался я у Сайон. Рамин Хёк. Теперь уже без особого энтузиазма отозвалась рекламщица. Стример-миллионник. Основная тематика всех его каналов, а их немало, высокотехнологичные новинки. Аудитория у него достаточно молодая, так что я подумала, на секунду запнулась она, подумала, что он обеспечит нам самый большой целевой трафик. Но жизнь порой просто чертовски несправедлива. Логично завершил за нее сам стример с экрана проектора, будто слышал каждое наше слово. Верите или нет, ребята, но, кажется, продукция нашумевшей Чен Групп с каждым годом все сильнее скатывается на дно. А ведь я так надеялся, что будет что-то интересное. Дальше Минхёк принялся зачитывать пропущенные донаты и комментировать их, так что Дже все так же молча выдернул провод из своего ноутбука и вновь переподключил его к ноутбуку Сайон. Наступила напряженная пауза, во время которой было слышно лишь нервное постукивание каблуков нашей рекламщицы об пол. Впрочем, длилась эта пауза недолго, потому что уже через минуту остальные члены команды наперебой разразились новыми вариантами и предложениями касательно поступка Рамин Хёка, но общее настроение все равно было скверное. Прозвучали даже слова о том, что пусть этот человек единственный, кто возмутился на общем фоне, но это как раз-таки и способно создать неприятное движение в СМИ и подозрение в том, что остальных блогеров просто-напросто подкупили. В конце концов, финансирование корпораций позволяло это сделать без особых проблем. «Позволите мне сказать», — встал я с места, дабы привлечь к себе всеобщее внимание. И только когда остальные смолкли, вновь уселся за стол. Не сказал бы, что это напрямую касается моих обязанностей, но если репутация Чен Групп пострадает, это усугубит положение моих дел так же, как и ваших. Считаю, что в первую очередь следует узнать, честно ли Рамин Хёк отозвался о качестве голосовых помощников, а дальше уже отталкиваться от информации, которую получим. И если же парень окажется нечист на руку, мы сможем обыграть эту ситуацию в нашу пользу. В противном же случае отыщем иной выход из ситуации. А не слишком ли много вы на себя берете, менеджер Валкер? Возмутился один из членов команды, скривив губы. Если у вас есть иные варианты, протянул я, медленно обведя взглядом всю команду рекламщиков и после непродолжительной паузы задержавшись на недовольном сотруднике. Что, совсем ни одного? Как жаль, тронула мои губы легкая ухмылка. Да, не удержался. Мне понадобится около часа, тихо произнес Дже, оторвавшись при этом от монитора и теперь глядя на меня в упор. И я с улыбкой кивнул ему. Большего этому парню и не требовалось. Возможно, остальным многое из его чрезмерно лаконичной речи было непонятно, но я догадался, на что именно ему сейчас потребуется время. Время на то, чтобы пробить этого зазнавшегося паренька и выудить из полученных данных максимум полезной для нас информации. Ничего личного, только бизнес. Что ж, поднялась Сайон из-за стола и хлопнула в ладоши, тогда предлагаю всем на время прерваться и уделить внимание остальным проектам, раз уж представилась такая возможность. А через часик-два, завтра, сказал, как отрезал, Дже, и девушка аж потерялась немного в моменте. «Завтра?» – тихо переспросила она. «Да», – последовал не менее информативный ответ. А затем, выдержав небольшую паузу, парень-призрак добил свою коллегу окончательно. «Завтра». Из-под тишка он снова взглянул на меня, и тут я осознал, что, вероятно, именно меня его слова не касались. Как раз-таки я получу необходимые мне данные приблизительно через час. Оставалось лишь вернуться к привычным для себя обязанностям, раз уж команда разбежалась кто куда. Например, отредактировать отчет для нам чего-то, который все еще казался мне недостаточно полным. Я как раз заканчивал работу над отчетом, когда возле меня совершенно бесшумно возник МДЖ. Даже часа не прошло. Этот парень напоминал офисного призрака не только своим внешним видом, но и всем своим естеством. Он молча подключил к моему компьютеру флешку, забрал у меня мышку, выбрал парочку нужных файлов и скопировал его на рабочий стол. Только после этого айтишник открыл первый из них. Как только я пробежался глазами по строчкам, брови мои медленно поползли вверх. Исходя из контекста писем со взломанной электронной почты стримера, Договор с Чен Групп был для него не единственным и далеко не основным. Помимо него Рамин Хёк заключил еще один неофициальный, с Кибермейт, корпорацией, конкурирующей с Чен Групп на рынке высоких технологий. Это я узнал немного погодя, изучив направление данной корпорации. Кстати, недавно они также анонсировали собственную систему голосовых помощников, встраиваемых в автомобили. Совпадение? Не думаю. О способах исполнить этот договор история пока умалчивала, но пока что мне было достаточно одного только факта конфликта интересов. Во втором же файле находились личные данные нашей медийной персоны, в частности его контакты и действительный адрес, которые и были мне необходимы для осуществления дальнейших действий. К счастью, проживал Мин Хёк здесь же, в Хвангапуре. По крайней мере, так было указано в файле, а проверить это мне особого труда не составит. У меня лишь один вопрос, поднял я глаза на парня, и тот лениво перевел на меня взгляд. Что ты здесь делаешь? Неосознанно перешел на ты, но он даже бровью не повел, с такими-то навыками. Взаимно, уставился он на меня своим холодным, нечитаемым взглядом. Наглядная памятка для тех, кто хочет уделать собеседника одним единственным словом. Действительно, глупый вопрос, если учесть, что о моих реальных целях нахождения здесь айтишник был не в курсе. Дальнейший визит в кабинет начальства только лишний раз убедил меня в своих намерениях. Разобраться с недобросовестным партнером в лице Рамин Хёка поручили нам с Сайон, но девушку во все это дело я втягивать не собирался. Лишь попросил разрешения позаимствовать необходимое мне для работы диагностическое оборудование, и на просьбу мою господин нам, хоть и не скрывая удивления, согласился. Ну что же, посмотрим на этого стримера и что он успел натворить с программой корпорации. Глава 18. К вылазке в обитель медийной личности я подготовился основательно, выполнил всю работу на сегодня пораньше, на этот раз не оставшись в офисе сверхурочно, и ближе к вечеру поехал по указанному G-адресу. Конечно, был у меня вариант провести диагностику оборудования в его автомобиле под покровом ночи, без лишнего шума и жужжания стримера над ухом. Однако я отказался от него по ряду причин. Во-первых, проникать в чужой гараж без разрешения, как минимум незаконно. Причем проблемы могли возникнуть как у меня, так и у корпораций, если причина несогласованного визита станет известна полиции. Во-вторых, необходимо было повлиять на стримера напрямую. Если он в самом деле повредил систему голосового помощника, провести диагностику следовало при нем, дабы ткнуть Мин Хёка носом в вероятные последствия неправомерных действий и решить проблему более законным методом, не навредив при этом репутации Чен Групп. В бытность наемникам мне частенько приходилось действовать по указке клиентов из тени, и я уже на чужих ошибках понял, какими трудностями это грозит впоследствии. Ведь опыт – не менее важная штука, чем способности и навыки. Коттедж стримера-миллионника располагался в довольно престижном районе на другом конце города. Даже въезд в этот район разрешался только по пропускам, но мне удалось убедить охрану на контрольно-пропускном пункте, что с одним из жильцов у моей корпорации заключен договор. Как ее уполномоченный представитель, я обязан был прояснить кое-какие моменты касательно нашего сотрудничества лично. Хотя, казалось, достаточно было упоминания самой Чен Групп, чтобы шлагбаум перед такси поднялся. Но тут главное, сделать так, чтобы они не оповестили мою цель заранее, а то мало ли что он успеет придумать за это время. В конечном итоге мое красноречие оказалось сильнее их подозрительности. Сам дом стримера представлял собой двухэтажный коттедж. Огорожен забором он не был, так что я сразу подметил крупный гараж на его территорию, в которой по моим скромным расчетам могло бы поместиться как минимум 3 машины. Но интересовала меня лишь одна из них, поэтому я еще раз убедился в правильности своих действий. Не хотелось бы тратить лишнее время на взлом и диагностирование ненужных мне для дела автомобилей. Прихватив с собой всю необходимую документацию, а также черную сумку с диагностическим оборудованием, попросил водителя такси поставить на ожидание. Неизвестно, через какое время я мог освободиться, а выбраться отсюда стало бы еще той задачкой. В следующий раз для выездных заданий стоило бы взять разрешение на аренду корпоративного авто, благо права есть. Пожалуй, займусь этим сразу по возвращении. Прошелся по асфальтированной дорожке до самого крыльца. Звонок с видеосвязью, ожидаемо. Но деваться Рамин Хёку все равно было некуда. Я уже здесь и уходить пока что никуда не собираюсь. Стоило нажать на кнопку, раздались длинные гудки, а спустя примерно минуту на экране возникла заспанная физиономия стримера. Видать, только с кровати поднялся. Так даже еще лучше. Будет менее сосредоточен и более восприимчив к моему воздействию. «Добрый вечер», — поприветствовал изрядно помятого Минхёка, и тот непонимающе захлопал глазами в ответ. «Меня зовут Алекс Валкер, и я уполномоченный представитель корпорации Чен Групп. Чего надо?» Крупным планом продемонстрировал он мне свой полуприкрытый глаз. «Вам была предоставлена система голосового помощника, разработанная нашими специалистами, для последующей рекламы согласно договору номер, и я прорекламировал». Раздраженно перебил меня он. «Не моя проблема, что продукт ваш, полное дерьмо. Кстати об этом», бодро продолжил я, ничуть не изменившись в лице даже после столь нелестного отзыва. Где-то в глубинах центрального корпуса корпорации взгрустнула одна Чен Харин. «Раз уж наша система оказалась настолько небезопасной для вашей жизни и вашего здоровья, мы немедленно возьмемся за переработку концепции. Также вам будут предоставлены соответствующие страховые выплаты от корпораций, и, собственно, я пришел сюда за тем, чтобы лично убедиться в неисправности нашего продукта. Ведь безопасность в нашей профессии превыше всего». Немного перефразировал я слова, сказанные мне на днях госпожой Соной. «Каким образом убедиться?» Тут же заподозрил стример неладное. «Запустите голосового помощника в моем присутствии и задайте ему те же команды, что и во время стрима, чтобы мы исключили возможность видеомонтажа во время трансляции», уверенно навешивал я. «Ему ведь совершенно не нужно знать, что проверить систему на взлом я смогу за считанные минуты. Достаточно получить законный доступ к самому автомобилю, а дальше дело пойдет быстрее. Да и перспектива получить не только деньги за выполненный договор с Кибермейт, но и страховые выплаты от Чен Групп должна была прозвучать заманчиво. Купится или нет, настолько ли он жадный, насколько я оценивал его?» «Хорошо», — немного погодя согласился Минхёк, проведя рукой по заспанному лицу. «Спущусь через минут 10, и чтоб ни шагу с крыльца». «Что ж, купился, как я и думал». В ожидании парня зашел в рабочую почту и сразу наткнулся на сообщение взволнованной Сайон. Видать, девушка считала, что раз уж она изначально взялась за привлечение блогеров к рекламной кампании, то и ответственность за поступок Ра Минхёка лежит целиком и полностью на ней. Однако рейтинги продукта продолжали стремительно падать, и рекламщица понятия не имела, что с этим делать. Ответил ей, чтобы не забивала себе голову вещами, лично от нее независящими, так называемыми форс-мажорами. Посоветовал отдохнуть, выпить чашечку кофе и временно переключиться на остальные проекты. Хотя вряд ли Сайон в самом деле внемлет моим советам. Чувствую, за этот проект она будет сражаться до последнего. Благо, я уже на поле боя. Пока что никаких новых распоряжений касательно сопровождения Харин не поступало, но слышал, что в ближайшее время состоится важный прием в другом городе, и внучка главы, скорее всего, примет в нем участие. Ра Минхёк спустился ко мне даже раньше оговоренного времени. Парень явно торопился отделаться от меня, и причина этого была понятна. «Вас отправили сюда одного?» — задавал он наводящие вопросы по пути к гаражу. В руках стримера позвякивали ключи. Волосы были взъерошены, на тело в попыхах натянута мятая белая футболка, а завершали образ джинсовые бриджи и пушистые домашние тапочки. «Думаю, одного меня будет вполне достаточно», — с улыбкой ответил ему. «Но вы же сами понимаете, что если продукт слишком сырой, выпускать его на рынок не имеет смысла, и подкупные отзывы вам не помогут». «Разумеется, понимаем», — сознанием дела закивал я. «Именно поэтому я здесь. Убедиться, что продукт действительно настолько сырой, как вы утверждаете, и принять все необходимые меры по его улучшению в дальнейшем». «Ну-ну», — пренебрежительно хмыкнул парень. Прокрутив ключи на пальце, Минхёк нажал на кнопку, и гаражные ворота начали медленно приподниматься, являя мне два спортивных автомобиля и мотоцикл. «Только имейте в виду, что садиться я в него не буду», — предупредил парень, снимая блокировку ядовито-желтой машины, забираясь в нее по пояс и прокручивая ключ зажигания. «Иначе компенсацию вам придется возвращать не только за моральный ущерб, но и за физический. Еще и пытается себе цену набить. Вот ведь наглый какой парень». «Без проблем», — улыбнулся я краешками губ. «Тогда могу ли я сесть за руль?» «Что? Чтобы я мог удостовериться в неисправности системы наверняка». «Здесь нет никакого монтажа», — раскинул стример руки в стороны. «А вы, кажется, хотели убедиться, что трансляция велась в реальном времени». «Да, но мне все равно нужно видеть интерфейс системы помощника», — продолжал я настаивать на своем, находясь вне автомобиля, сделать этого не получится. Ладно, наконец процедил Минхёк сквозь зубы. Хорошо, но если с моей деткой что-нибудь случится, корпорация Чен Групп непременно возместит вам все убытки, завершил я, и парень обидчиво выпятил нижнюю губу, прямо как капризный ребенок, коим он, судя по всему, и являлся. Однако стоило мне поудобнее устроиться на водительском сидении, началось самое интересное, так сказать, кульминация моей затеи, потому что, мягко оттолкнув от дверцы хозяина машины, я захлопнул ее и заблокировал изнутри, а дальше уже дело техники. «Эй, ты чего там делаешь?» Приглушенно раздались крики Минхёка с той стороны, и парень принялся дергать ручку снаружи. Естественно, это бы ему не помогло, ключи-то были в машине, и снаружи машину не разблокировать, если он, конечно, не захочет разбить стекло. «Открой, ты урод!» Как же стремительно мы с ним перешли на «ты». Но вернемся к нашей основной задаче. Неторопливо раскрыв сумку, я достал из нее диагностическое оборудование под крики излишне доверчивого стримера. Много места оно не занимало, поэтому создать видимость сумки с документами было нетрудно. Далее пришлось немного покопаться, чтобы подключить все это дело. Никогда прежде подобным мне заниматься не приходилось, но навыки нарабатываются с опытом. Тем более порт для диагностики хоть и находился в месте, куда случайно рукой не дотянешься, но все же его открыть было довольно легко. Это вмешательство в личную жизнь, понял? Нет, продолжал распинаться парень, уже стуча кулаками по стеклу. Теперь сохранность детки его уже не так сильно волновала по сравнению с возможностью раскрытия мошеннической схемы. Ведь от судебного иска даже такие крутые ребята, как он, не застрахованы. Будь дело не в этом, то и реакция была бы другой, но это все равно не пришьешь к делу как доказательство его причастности. Нужны другие данные. Так что пока он бессильно продолжал распинаться, щедро поливая и меня, и мою корпорацию нецензурными выражениями, я все же подключился к системе, заодно убедившись, что пломбы, закрепленные во время его изначальной установки, были сорваны. Вмешательство в систему налицо. Но что же покажет диагностика? Я копов вызову сейчас. «Ты понял, нет», уже сорвавшимся голосом бросил мне угрозу Минхёк, и только после этого перестал долбиться в закрытую дверь, зато отошел в сторонку, вынул из кармана бриджи смартфон и быстро что-то на нем набрав, приложил к уху. Ну нет, если бы он в самом деле был не причастен к махинациям, тут же запустил бы стрим и принялся бы в красках расписывать подписчикам, как какой-то левый парень забрался в его тачку, заперся в ней и наводит там суету. Тут уже я выступил бы в прямом эфире с доказательствами того, что система голосового помощника неисправна не по вине Чен Групп, и тогда Минхёк определенно сел бы в лужу. Неприятно бы получилось. Вот подключенное к системе оборудование наконец-то подало мне противный звуковой сигнал, оповещающий о том, что в помощник каким-то образом было внедрено вредоносное программное обеспечение. Только дело все в том, что изначально никаких дополнительных программ на него установлено не было, ожидаемо, и все-таки мне нужны были неопровержимые доказательства. Теперь уже я достал смартфон и снял на видео как факт подключения оборудования к системе, так и ошибки, которые оно выдало мне после анализа. Может, полиция сходу разобраться в этом не сможет, но знающие люди, наверняка. Тем более в органах работают специалисты различных профилей, и если что, они всегда могут привлечь сторонних консультантов. Далее я аккуратно отсоединил оборудование, вновь убрал его в сумку, вернул приборную панель к исходному состоянию и безо всякого зазрения совести вышел из машины на глазах у испуганного Минхёка. Аж жилка под левым глазом у него нервно дергалась. Даже приятно смотреть на то, как рушатся его планы. Ну и стоило так орать, невозмутимо поинтересовался у него, изогнув бровь. Дело-то минутное. Зато теперь мы однозначно уверены в том, что до судебного иска тут недалеко. «Какие еще иски?» – слегка заикаясь, переспросил стример. «Самые обыкновенные, по факту мошенничества и защите деловой репутации корпорации Чен Групп, которую вы были намерены испортить своим вмешательством, господин Ра. И от себя добавлю, уверен на все 100%, что суд вынесет решение в нашу пользу. Пломбы сорваны, программа заражена вирусом. И я все это уже зафиксировал и отправил отчет в корпорацию, так что исход дела уже ясен. Он мог сколько угодно распинаться в том, что я тоже посягнул на его частную собственность, заблокировав ему доступ к машине, однако слушал я его стенания и ругань краем уха. Бросаться на меня с кулаками парень не стал, кишка была слишком тонка, поэтому я вышел из гаража и уже в ожидании полиции обнадежил мою паникующую коллегу, что дело сделано. «Как ты понял?» – раздался голос затравленного стримера позади меня, и я обернулся к нему с легкой улыбкой. «Что именно?» – решил я уточнить. «У меня с собой было качественное диагностическое оборудование, чтобы...» «Дело не в этом», – оборвал он меня на полуслове. «Ты как будто бы все понял еще до того, как решил приехать ко мне. Целенаправленно узнал мой адрес, которым я нигде не светил и все такое. А тут многого и не нужно, чтобы понять. Если ты разрываешь один выгодный контракт, значит, где-то на горизонте маячит еще один, более выгодный. Я ведь угадал, это они подбили тебя на заражение системы, или сам догадался, каким способом нам можно подгадить». Парень шумно вздохнул, устало потер переносицу двумя пальцами. Деваться ему уже было некуда. Лишь частично переложить ответственность за содеянное на кого-нибудь еще, более влиятельного, чтобы собственная репутация не так сильно пострадала. Я знаю, как поступить, чтобы никто не остался в накладе. Сними ролик опровержения перед всей своей миллионной аудиторией, предложил ему, и тот вздохнул еще драматичнее. Подумай, что для тебя лучше, выставить себя лжецом перед зрителями, но честно в этом раскаяться, или же дождаться, пока дело дойдет до суда и все равно при этом остаться проигравшим с еще большими потерями. Сам понимаешь, другие блогеры и журналисты с радостью промоют тебе косточки, так еще и дополнительную грязь найдут или придумают. На общем фоне твои зрители могут поверить во что угодно. Ох, как же бешено сейчас крутились шестеренки в его голове, чтобы просчитать для себя наилучший исход. Я сниму ролик завтра, наконец определился парень. Нет, ты снимешь его сегодня же, парировал я. И если сегодня мы не увидим его на твоем канале, считай, последствия я тебе уже обрисовал в полной мере. Да кто ты вообще такой, черт тебя подери. Провел Минхёк рукой по волосам, взъерошивая их еще сильнее. Я вскинул брови и улыбнулся самой доброжелательной улыбкой, на которую только был способен. Уже представлялся, но, видимо, ты не расслышал. Могу повторить. Алекс Валкер, менеджер-аналитик из корпорации Chain Group. Глава 19. Следующая неделя прошла относительно спокойно. Как и прежде, я с готовностью брал сверхурочные и периодически по возможности спускался на тренировочный полигон, чтобы потренироваться в составе своей команды. Налаживать взаимодействие все равно надо было, да и я таким образом все глубже проникал в структуру корпорации. Совместная работа с рекламщиками бесследно для меня не прошла. Цой Сайон ободряюще улыбалась мне при встрече в столовой и интересовалась успехами, чем изрядно злила Дуну, если коллега находилась поблизости. Что касалось айтишника МДЖ, вместе с остальными за обедом я его не видел ни разу. Сайон как-то обмолвилась, что тот предпочитает обедать в одиночестве. Зато однажды мы все-таки пересеклись на первом этаже центрального корпуса, и тогда парень молча проводил меня многозначительным взглядом. Стоило ли мне переживать о том, что этот цифровой призрак навел справки обо мне и выяснил всю правду? Хотя, скорее, натолкнулся на массу заблокированных данных, и тогда его подозрения насчет меня казались бы более чем обоснованными. В любом случае, слухи относительно меня в воздухе не витали, поэтому можно и дальше строить из себя рядового сотрудника. Улыбаться и кланяться, кланяться и улыбаться. Пока что, да и легенда была продумана с учетом взлома данных, поэтому в целом я не сильно переживал этот момент. Текущая личность была зафиксирована во всех базах корректно и не должна была вызвать ни у кого подозрений. Но размеренная жизнь или так называемый день сурка, к счастью, наконец-то подошел к концу. Стоило мне получить новое распоряжение от начальника службы безопасности. Я вообще не привык просиживать штаны по 12 часов кряду, поэтому даже деловой прием в качестве телохранителя Харин казался мне некой отдушиной от четырех офисных стен. Ча Дахён удачно успел подловить тот самый момент, когда я нажал на кнопку лифта и уже собирался покидать подземный тренировочный полигон. Когда двери передо мной раздвинулись, первым, что я увидел, было его извечно каменное лицо, не выражающее ни единой эмоции. «Валкер», — коротко кивнул он мне, жестом приглашая в лифт, — «нам есть о чем поговорить». «И вам доброго вечера, господин Ча», — улыбнулся ему краешками губ и вошел, после чего двери за нами захлопнулись. «На завтра от работы в офисе вы освобождены. Нам чего уже получил соответствующее распоряжение». «Интересное начало», — задумчиво протянул я. Послезавтра госпожа Чен отправляется на деловой прием в соседний город, Джинсон. Там состоится презентация нового продукта нашей партнерской корпорации Архтехнологи, и вы обязаны присутствовать там рядом с госпожой, наблюдать за каждым ее шагом, грамотно оценивать обстановку и в случае возникновения опасности немедленно устранить угрозу. И, разумеется, после этого написать отчет не только о происходящем, но и аналитику по продукту нашего партнера, как сторонний аналитик. Ну да, в этом ведь и заключаются мои обязанности, пожал я плечами. Вот только выходной-то мне завтра к чему? К тому, что ваш нынешний костюм не подойдет под платье госпожи Чен, которое она выбрала для посещения приема. Легким движением руки поправил мужчина, сползшие на нос очки. Вам следует пошить новый, и желательно заняться этим завтра же. Мы уже договорились со спецстилем, что доплатим за срочность заказа. А соответствие костюма и платья – обязательное требование для посещения или же прихоть самой госпожи Чен. Поинтересовался я как бы между прочим, когда мы вдвоем уже пересекали первый этаж. Прихоть госпожи Чен, бровью не поведя, ответил Ча Дахён. Ну вот, а я сразу понял, откуда ветер дует. Так что пока, вместо того, чтобы приближать меня к цели моего пребывания в стенах корпорации, Харин лишь добавляет мне новых препятствий на пути к ней. Рано или поздно близость к внучке главы должна будет сыграть мне на руку. Но когда? Все, что мне оставалось, только строить предположение. Какого же цвета платье у вашей партнерши? Произнесла Юксона, тщательно проживав и выплюнув последнее слово мне в лицо. Хм, ревность у нее разыгралась, что ли? Похоже на то. Или же злиться, что в последнее время я не частый гость на спортивной площадке. Надо бы заглянуть туда сегодняшним вечерком. Правда, не факт, что она сама там будет, все же ее расписание я не знал. Синяя, невозмутимо ответил я. Девушка в тот момент перебирала образцы ткани, разнообразные лоскуты которых крепились к металлическому кольцу, и из-под тишка поглядывая на меня. На этот раз задача перед нами стояла несколько иная. И если с материалом для защитного жилета мы определились еще раньше, то теперь нужно было всего лишь не ошибиться с цветом. Всего лишь. Хотя для капризной наследницы такая ошибка стала бы форменным разочарованием. Какое именно синее? Неожиданно уточнила Сона. Не понял, вопросительно вскинул я бровь, и девушка шумно вздохнула. Индиго, ультрамарин, лазурь, принялась она перечислять, попутно откидывая образцы ткани. Давайте остановимся на темно-синем. Прервал я Сону, пока она не пустилась во все тяжкие. Какой именно темно-синий? Тут же лукаво улыбнулась та, и вот на этом моменте я уже догадался, что горе сталкерша просто испытывает мое терпение из вредности. Она уже не переминалась с ноги на ногу, смущенно отводя взгляд, как в первую нашу встречу лицом к лицу. Уверенности у девушки явно прибавилось за это время. Может, восприняла Харин, как соперницу, и потому решила действовать более решительно. А может, наконец-то взяла себя в руки и больше не выказывала передо мной слабости. Скорее, даже заигрывала. Забавно. И все же нам необходимо было определиться с цветом, чтобы завтра я смог полноценно приступить к своим обязанностям. Хорошо, тогда пусть будет индиго, сдалась Сона, и уже после этого мы приступили к повторному снятию мерок. Зачем нужно было снимать их повторно всего спустя неделю после работы над предыдущим костюмом? Вопрос открытый, хотя предположил, что девушке просто-напросто был приятен сам процесс, и я не стал ей в этом отказывать. Главное ведь результат. Спустя сутки мы уже заселялись в отель, два соседних одноместных номера в котором были оплачены с корпоративной карты корпорации. Сама дорога до города под названием Джинсон была недолгой, всего пару часов. Припоминаю, что как-то бывал здесь в детстве вместе с отцом, который также приезжал сюда по каким-то деловым вопросам. Город этот чем-то напоминал знаменитый Пусан. Расположен был на берегу, активно развивал сферу туризма, а еще, как и на территории Пусана, количество землетрясений здесь росло год от года. Короче говоря, не самое лучшее место для проведения массового мероприятия, на которое, по словам Харин, были приглашены гости со всего мира. Все, кто так или иначе связан с деятельностью корпорации Архтехнологи, в определенный час будут собраны в одном единственном здании. Представители бизнес-партнеров, коих было немало, значимые сотрудники, охрана и работники кейтеринга. Работы предстояло непочатый край, ведь любознательная и открытая ко всему новому госпожа Чен с душой нараспашку, будто ребенок, обязательно вляпается в какую-нибудь историю, разгребать последствия которой предстоит уже мне. И на данном этапе мне точно важно, чтобы она была цела и невредима. С другой же стороны, благодаря ее удаче у меня больше шансов сблизиться с ее семьей. И первая из проблем произошла еще до начала приема. Прямо в отеле, причем спустя полчаса после заселения. Бросив на пол сумку с вещами, я отправился принимать душ с дороги. Мероприятие должно было состояться вечером, так что у нас с Харин было еще несколько часов, чтобы привести себя в более-менее приличный вид. Но когда я закончил с банными процедурами, переоделся и решил постучаться к Чен Харин, чтобы чисто из вежливости поинтересоваться, хорошо ли она устроилась, мой стук успешно проигнорировали. Справедливо я предположил, что девушка все еще в ванной, и решил спуститься на первый этаж, чтобы немного перекусить. Но как только двери лифта раскрылись в холле, до моих ушей со стороны ресепшена тут же донесся звонкий голосок госпожи Чен. Но потом он будет мне не нужен. Он нужен мне сейчас. Эх, закатил я глаза, плотно стиснул челюсти и направился к источнику звуков, дабы прописать этому источнику по полное число. В меру своих возможностей и статуса, разумеется. А значит, весьма вежливо и спокойно.